Порой у Энди МакГи бывали необыкновенно яркие предчувствия. Со времени эксперимента в Джейсон-Герни-Холле были они неким проявлением способности предвидения или не были, он не знал, но приучился доверять им, когда они появлялись. В тот августовский день 1980 года, около полудня, у него появилось плохое предчувствие. Был час ленча в Бакей-Рум, в факультетской комнате отдыха на верхнем этаже студенческого клуба. Он мог бы даже точно указать минуту. Вместе с Ивом О'Брайаном, Биллом Уоллесом и Доном Грабовски он ел цыпленка с рисом под соусом. Все они были его друзья с факультета английского языка и литературы. Как всегда, кто-то рассказал смешную историю, на этот раз польскую, специально для Дона, который коллекционировал польские шутки. Все смеялись, и вдруг тоненький, очень тихий голосок заговорил в голове Энди. «Дома что-то не в порядке». И все. Но этого было достаточно. Предчувствие назревало почти так же, как головные боли после чересчур сильного посыла. Только это шло не от головы. Казалось, все его эмоции, словно пряжа, медленно стягиваются в клубок, и какого-то рассерженного кота выпускают играть в нитях его нервной системы, запутывать их. Ему стало плохо. Цыпленок в соусе потерял прежнюю привлекательность. Живот свело, сердце быстро застучало, как от сильного испуга. Затем внезапно стали пульсировать пальцы правой руки, словно он прищемил их дверью. Он быстро встал, холодный пот на лбу. «Знаете, мне что-то не здоровится», — сказал он. «Билл, можешь провести мое занятие в час?» «С подающими надежды поэтами?» «Конечно. Нет проблем. Что с тобой?» «Не знаю. Может, съел что-то». «Выглядишь бледновато», — сказал Дон Грабовски. «Загляни в медпункт, Энди». «Да-да», — сказал Энди. Он ушел, вовсе не собираясь идти в медпункт. Было четверть первого. Университетский городок в полудреме плыл через последнюю неделю летнего семестра к экзаменационной сессии. Уходя, он поднял руку, прощаясь с Ивом, Биллом и Доном. С того дня он никого из них больше не видел. Остановился на нижнем этаже клуба, вошел в телефонную будку, позвонил домой. Никто не отвечал. Совсем не обязательно должны ответить. Чарли у Дуганов, Вики, возможно, в магазине, в парикмахерской, у Тэмми Апмор, или даже, может быть, обедает с Эллен Бекон. Тем не менее, его нервы натянулись еще сильнее. Казалось, они стонали. Он вышел из здания клуба и почти побежал к автомашине на стоянке у Принц-Холла. Поехал через город в Лейкленд. Вел машину неуверенно, дергаясь. Проскакивал на красный свет, ехал вплотную к впереди идущим машинам и чуть было не сбил хиппи на Олимпии. Хиппи покрутил пальцем у виска. Энди не обратил внимания. Бешено колотилось сердце, словно он принял хорошую дозу наркотика. Они жили на Conifer Place, хвойной улице. В Лейкленде большинство улиц, как во многих пригородных районах, построенных в 50-е годы, носило название деревьев или кустарников. В знойный августовский полдень улица казалась странно пустынной. Это лишь усиливало предчувствие катастрофы. Машин у обочин было немного, и улица казалась шире. Даже немногие игравшие тут и там детишки не могли развеять это ощущение безлюдности. Большинство ребят либо обедали дома, либо играли на детских площадках. С сумкой на колесиках прошла миссис Флинн с Лорел Лейн. Ее живот, обтянутый эластичными брюками цвета авокадо, был крупным и тугим, как большой мяч. Вдоль всей улицы лениво вращались поливальные установки, разбрызгивая воду на лужайке и рождая радужные переливы в воздухе. Энди въехал правыми колесами на тротуар и так резко нажал на тормоза, что моментально сработал автоматический запор на ремне безопасности, а нос машины клюнул вниз. Он выключил мотор, оставив рукоятку коробки передач во включенном положении, чего никогда не делал, и двинулся по потрескавшейся бетонной дорожке, которую всегда хотел подправить, но как-то руки не доходили. Каблуки бессмысленно клацали. Он заметил, что жалюзи в большом окне гостиной. «Панорамное окно на всю стену», — сказал агент по продаже недвижимости, продававший им дом. «Тут вы имеете панорамное окно на всю стену». Опущены, отчего дом казался безлюдным и таинственным. Ему это не понравилось. И разве обычно она опускала жалюзи? Может быть, от жары? Он не знал. Он понял, что многого не знал о том, что она делает в его отсутствие. Он взялся за шарик дверной ручки, но тот не повернулся, проскользнув по пальцам. Неужели она заперла дверь после его ухода? Не верилось, не похоже на Вики. Его беспокойство? Нет, теперь это был уже страх. Увеличилось. И все же в какой-то момент, впоследствии он даже себе не признавался, в какой-то краткий миг у него не было ничего, кроме желания уйти от этой запертой двери, просто смыться, не думая о Вике, Чарли или слабых оправданиях, которые появились бы потом. Просто бежать. Вместо этого он пошарил в карманах, ища ключи. Нервничая, он уронил их и наклонился подобрать ключи от машины, ключ от восточного крыла Принц-Холла, потемневший ключ, открывавший цепь, которую он протягивал через дорогу к дому Грентера, уезжая в конце лета. Ключи имеют тенденцию странным образом накапливаться. Найдя в связке ключ от дома, он отпер дверь, вошел и закрыл ее за собой. В гостиной стоял какой-то болезненный желтый полумрак. Было жарко и очень тихо. О, Боже, как тихо! Вики! Никакого ответа. Значит, ее здесь не было. Надела свои туфли-шлепанцы, как она их называла, и ушла за покупками или в гости. Однако она не сделала ни того, ни другого. Он в этом не сомневался. А его рука, его правая рука, почему так пульсируют пальцы? Вики! Он прошел на кухню. Там стоял столик с пластмассовым верхом и три стула. Обычно они с Вики и Чарли завтракали на кухне. Один стул лежал на боку, как мертвая собака. Солонка опрокинута, соль рассыпана по поверхности стола. Не сознавая, что делает, Энди ухватил щепотку большим и указательным пальцами левой руки, бросил через левое плечо, бормоча под нос, как это делали когда-то отец и дед. «Соль, соль, беда и боль, ступай прочь, голову не морочь!» На электроплите стояла кастрюля с супом. Она была холодная, пустая банка из-под супа стояла на стойке, обед для нее одной. Ну где же она? «Вики!» — крикнул он с лестницы. Внизу темно, там бельевая и комната отдыха. Они занимали весь подвал дома. Никакого ответа. Он снова оглядел кухню, чисто, убрано. Два рисунка Чарли, сделанные в воскресной библейской школе, куда она ходила в июле, держатся на холодильнике маленькими магнитными присосками в виде овощей. Счета за электричество и телефон, насаженные на спицу, с написанным через ее подставку девизом «Эти оплачивай последними». Все было на своем месте, и для всего было свое место, за исключением перевернутого стула, за исключением просыпанной соли. Во рту у него совсем пересохло. Энди поднялся наверх, осмотрел комнату Чарли, их комнату, гостевую, ничего. Он прошел назад через кухню, зажег свет на лестнице и спустился вниз. Стиральная машина Maytag стояла с открытой дверцей. Сушилка уставилась на него стеклянным глазом иллюминатора. Между стиральной машиной и сушилкой на стене висел кусок ткани, купленный Вики. На нем написано: «Любонька, мы выстираны и выжаты». Он вошел в комнату отдыха, стал нащупывать выключатель, перебирая пальцами по стене, в какой-то глупой уверенности, что в любой момент незнакомые холодные пальцы накроют его руки и помогут найти выключатель. Наконец он нащупал пластину выключателя, на потолке засветились флуоресцентные трубки. Это была хорошая комната. Он провел в ней немало времени, что-нибудь мастеря и про себя улыбаясь. В итоге он стал как раз тем, чем, будучи студентом, обещал никогда не становиться. Они втроем проводили тут немало времени. В стену был встроен телевизор, стоял стол для пинг-понга, большая доска для игры в трик-трак. У стены прислоненные доски для других игр. На низком столике, который Вики смастерила из амбарных досок, лежало несколько фолиантов. Целую стену занимали книги в мягких обложках. На других стенах в рамках висело несколько квадратиков, связанных Вики из овечьей шерсти. Она, шутя, говорила, что у нее прекрасно получаются отдельные квадраты, но не хватает усидчивости связать целиком это чертово одеяло. На детской книжной полке стояли книжки Чарли, тщательно подобранные в алфавитном порядке. Этому научил ее Энди однажды в скучный снежный вечер две зимы назад. И это до сих пор ее восхищало. Хорошая комната. Пустая комната. Он пытался расслабиться. Предвидение, предчувствие или как там хотите, называйте его, оказалось неверным. Просто она ушла. Он выключил свет и вернулся в комнату для стирки белья. Стиральная машина, купленная у соседа при распродаже за $60, стояла с открытым люком. Он бессознательно закрыл ее, точно так же, как бросил через плечо щепотку просыпанной соли. На стеклянном окошке стиральной машины была кровь. Немного. 3 или 4 капельки. Но это была кровь. Энди стоял, уставившись на нее. Здесь было холодно. Слишком холодно, как в морге. Он взглянул на пол. И на полу была кровь. Она даже не высохла. Из его горла вырвался еле слышный, стонущий шепот. Он стал осматривать комнату для стирки, которая была просто-напросто небольшим альковом с белыми оштукатуренными стенами. Открыл корзину для белья. Пусто, если не считать одного носка. Заглянул в ящик под мойкой. Ничего, кроме моющих средств. Посмотрел под лестницей. Ничего, кроме паутины и пластмассовой ноги от одной из старых кукол Чарли. Эта оторванная конечность терпеливо валялась тут, бог знает сколько времени, в ожидании, пока ее найдут. Он открыл дверь чуланчика между стиральной машиной и сушилкой. Оттуда грохоча вывалилась гладильная доска, за которой лежала Вики Томлинсон со связанными ногами, так что коленки оказались чуть ниже подбородка, с открытыми глазами, остекленевшими и мертвыми, с засунутой в рот тряпкой. В воздухе стоял густой, вызывающий тошноту запах политуры для мебели. Он издал низкий, захлебывающийся звук и отшатнулся, взмахнул руками, словно желая отогнать ужасное видение. Одно из них зацепил панель управления сушилки, и та ожила. Внутри нее начало вращаться и щелкать белье. Энди вскрикнул, а затем побежал. Он сбежал по лестнице, споткнулся, заворачивая за угол в кухню, растянулся плашмя, ударился лбом о линолеум. Сел, тяжело дыша. Все вернулось. Вспомнилось. Все вернулось в замедленном движении, словно повтор в передаче футбольного матча, когда вы видите, как полузащитник упускает мяч или как перехватывает верный гол. Впоследствии это преследовало его во сне. Открывающаяся дверь, с грохотом выпадающая, напомнившая ему гильотину, гладильная доска. Его жена, втиснутая в чулан, где стояла эта доска, с тряпкой во рту, тряпкой для полировки мебели. Все вернулось как-то сразу. Он понял, что сейчас закричит. Сунул руку в рот и прикусил ее, а вырвавшийся звук походил на приглушенный вой. Он снова прикусил руку и как-то разрядился и успокоился. Это было ложное спокойствие от потрясения, но им стоило воспользоваться. Бесформенный страх и неясный ужас исчезли, дрожь в правой руке прекратилась. Мысль, овладевшая им, была такой же холодной, как и наступившее спокойствие. Мысль была о Чарли.